Глава сороковая. В этот раз все было даже лучше, чем в первый. Перемещаясь из кухни в гостиную, они на ходу раздевались. Один предмет одежды, один поцелуй, оба не отрывали друг от друга пристальных взглядов. Озерову нравилось происходящее. Но еще больше нравилось то, что он видел во взгляде Ольги. Чем меньше одежды на них оставалось, тем настойчивее становились ласки. Ладони Матвея трогали, гладили, нежно скользили по коже девушки. Он то вплетал пальцы в ее мягкие волосы, то требовательно сжимал ее бедра. 2-1 в мою пользу, смеялась Оля, срывая с него рубашку. 2-2. Его руки метались по ее телу, избавляя от ненужной ткани, а ее тонкие пальчики были словно нигде и везде сразу. Дразнили его и сводили своими короткими прикосновениями с ума. Ольга с Матвеем, целуясь и запинаясь о падающую на пол одежду, уже приближались к дивану. 3-2. Чертовка. Их поцелуи всякий раз выходили разными, то грубыми и нетерпеливыми, то нежными, как прикосновение крыльев бабочки, то ищущими и настойчивыми, будто они желали утолить всю ту жажду, которую успели накопить. А еще в этих поцелуях было столько интимности и трепета, словно их отношения переходили на какой-то новый уровень, на стадию, когда двое стремятся к полному слиянию и доверию, хотят узнать друг друга до самого конца. Озеров едва успел вытащить презервативы из кармана брюк, как они с Ольгой неуклюже повалились на диван. Он даже заволновался, как бы не придавить девушку. Все-таки по сравнению с ним она была совсем крохотной и хрупкой. А его сильные мужские ладони казались на ее теле уж очень большими, если не огромными. «Я победила!» «Ничья!» Оля доводила Матвея до безумия своими соблазнительными движениями и хриплыми стонами. Мужчина изловчился и избавил ее от забавных плюшевых тапок. Теперь возбуждение захлестывало его с головой, но впервые он чувствовал его не столько между ног, сколько в том месте, где отчаянно, быстро и неприлично громко колотилось его могучее сердце. Мужчина, не глядя, разорвал зубами упаковку презерватива и раскатал латекс по напряженному члену. Целуя девушку, чтобы заглушить ее нетерпеливые стоны, он лег на нее грудью, одновременно раздвинув ей ноги. Озеров осторожно вошел. «Матвей!» — застонала она, выгибаясь ему навстречу. Он вышел, приподнял немного ее правую ногу, поменяв угол наклона, и вошел снова, уже глубже. «Боже!» Ольга ухватилась за него и притянула к себе. Бедра Матвея начали ритмично подниматься и опускаться, делая проникновение более глубоким. Девушка двигалась с ним в такт, льнула к нему грудью и запрокидывала назад голову. Озеров входил все сильнее и сильнее, и её пальцы крепко впивались в его спину в поисках опоры. «Пожалуйста, не останавливайся!» Оля реагировала на каждое его движение. То стонала, то зажмуривалась, то вдруг рвано всхлипывала. И мужчина не знал, как еще можно выразить без слов то, что чувствовал к ней. Он остановился, заставив ее открыть глаза, замер и ощутил, как плотно она сжала его изнутри, требуя продолжения. А затем стал аккуратно раскачиваться из стороны в сторону и по кругу, касаясь ее узких стенок изнутри каждым миллиметром своей напряженной плоти. Озеров видел, как приоткрылся ее рот, и блаженно закатились глаза. Ольга стала судорожно ловить воздух. Она начала сжимать его еще крепче, но он не торопился. Он не знал, как еще сказать ей, что больше не боится. Что не хочет бежать от нее, а хочет двигаться только навстречу. Его член больше не входил и не выходил из нее, оставаясь внутри. Озеров двигался медленно и по часовой стрелке, а девушка дрожала все сильнее и сбивчиво шептала его имя. Чувство полного контроля над каждым сантиметром ее тела было восхитительным. Мужчина ловил губами ее вдох и выдох, и с каждым толчком проникал глубже и глубже. Это было не сексом, а чем-то гораздо большим. Признанием, и ее стоны служили ему ответом. Ольга пульсировала всем телом, приближаясь к оргазму. Она обхватила его ногами и руками и пронзительно посмотрела в глаза. Озеров уже не двигался. Просто надавил сильнее, девушка задышала часто-часто, почти до хрипа, а затем ее тело вдруг сотряслось в мощном толчке и обмякло. Матвей кончил сразу вслед за ней. Глухо застонал, содрогнулся и замер, придавливая ее к дивану своим весом. «Оля», целуя ее в шею, прошептал он. Девушка обнимала его, не позволяя встать. Они лежали и молчали. Он все еще был в ней, и сердце ныло от нежности при взгляде в ее прекрасное, раскрасневшееся и довольное лицо. Во рту пересохло, ноги онемели, тело опустошенное умиротворенно звенело. Это был прекрасный миг единения. Матвей поймал себя на мысли, что хотел бы вот так засыпать и просыпаться рядом с этой удивительной девушкой каждый день. «Ты так красиво кончаешь», — признался он, приподнимаясь и целуя Ольгу во влажный лоб. «Смотрел бы вечно». «А я ничего не помню», — улыбнулась она, водя пальцами по его крепкой спине и ягодицам. «Всё как в тумане». «Наверное, её слова стоит воспринимать как комплимент», — подумал мужчина. Его член выскользнул из неё, и Озеров лёг рядом. «Тебе было хорошо?» — решил он уточнить на всякий случай. «Мне никогда не было так хорошо», — смущённо прикусила нижнюю губу девушка. «Теперь буду стремиться к отлично», — рассмеялся он, любуясь ею. Вот что доставляло ему особое, ни с чем не сравнимое удовольствие и даже гордость. Это ведь была его девушка, и она раскрашивала его серую жизнь новыми красками. Чего только стоила её немного наивная, светлая улыбка. Он готов был перевернуть весь мир ради того, чтобы увидеть её снова. Лежать вот так с ней рядом, когда по телу растекается слабость, и чувствовать её тепло. Это, мать его, что-то особенное, просто потрясающее. «Я в душ», — Ольга запечатлела на его горячих губах поцелуй и встала. «Ты пока можешь открыть вино». «Отличная идея, но я за рулём». Он дотянулся и слегка сжал её попку. «Кайфолом», — улыбнулась она. «Тогда просто поедим, а вино оставим на следующий раз». И накинула халатик. «Умираю от голода», — лениво потянулся мужчина. «Как раз успею ополоснуться». Она наклонилась, провела по его груди пальчиком от солнечного сплетения и до пупка и закусила нижнюю губу. «Жди меня». Выпрямилась, развернулась и, нагло виляя красивой попкой, заспешила в ванную. Озеров наблюдал, как её изящные босые ступни касаются пола, и понимал, что вот-вот заведётся снова с полоборота. Он встал, снял презерватив, отнёс его в кухню, бросил в мусорное ведро. Затем взял телефон и проверил, не звонила ли дочь. Пропущенных вызовов не было. Когда в ванной зашумела вода, мужчина подумал, что принять душ вдвоём было бы замечательной идеей. Едва профессор сделал шаг к ванной, как раздался звонок в дверь. «Я расплачусь за заказ», — крикнул он Ольге. Ткнул кнопку домофона и вернулся в комнату, быстро натянув нижнее бельё и брюки. Озеров взял портмоне и направился в прихожую. Пока курьер поднимался на их этаж, мужчина успел застегнуть ширинку и пригладить волосы. Едва раздался нетерпеливый стук, он открыл дверь и обомлил. Меньше всего профессор хотел бы предстать с голым торсом, босиком перед этим человеком, да ещё и в квартире Ольги. «Паулина Аркадьевна», — он почтительно отвесил гостю вежливый полупоклон. «Матвей?» — у женщины отвисла челюсть.